Мир вам. Хорошо нам здесь. Вы знаете, мы пришли сюда не просто, чтобы, как по обычаю, прийти сюда, в дом молитвы, показать себя или встретиться с другим, а мы пришли сюда на встречу с Господом. И вы знаете, и от того, как мы свои сердца настроим, мы услышим Слово Божие. Мы пришли сюда для того, чтобы услышать Слово Божие и помолиться. Вот. Вы знаете, разные бывают проповедники. Одни сильные, другие слабые. Разные проповеди бывают, сильные, корявые. Но самое главное, Слово Божие, когда мы не обращаем ни на кого внимания, а обращаем внимание на Иисуса Христа, Слово Божие касается нас, касается определенным стихом, определенным словом. Это слово зажигается в нас, и мы понимаем, это для нас. И мы получаем ответ Божий на наше желание сердца. Как нам быть, как нам поступать. Вы знаете, мы все разные. Итак, прочитаем из Евангелия от Луки, из 18 главы, с 1 по 8 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедных? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Аминь». Вы знаете, эту притчу Иисус Христос сказал своим ученикам уже в последнее время своего земного служения. Он хотел научить учеников, так же хочет научить нас через эту притчу. Вы знаете, его ученики откликнулись на призыв Иисуса Христа идти в Царство Небесное, так же, как и мы. Но путь в это Царство Небесное не устлан лепестками роз, этот путь тернистый, там нет по этому пути лавочек, где можно отдохнуть, ногами помахать, но требует усилия для того, чтобы пройти этот путь. И Иисус Христос перед своими страданиями хочет научить об этом учеников. И Он здесь говорит им притчу. Притча – это подобие сравнения, как им поступать. И здесь приведена действующие лица судья и вдова. Судья, который бесчестный, безжалостный, беспринципный. Он и Бога не боялся, и людей не стыдился, и была бедная вдова, которая хотела получить защиту, но защиту от закона, от судьи, но мне это не получалось. И вот она, очевидно, приходила много раз к нему с просьбами, докучала его своими просьбами и не получала ответа. Вы знаете всю эту притчу, что вдова – это мы, избранные люди Божии, христиане, которые следуем за Господом, как и ученики. Судья неправедный – это Господь наш. И Господь говорит, Бог ли не защитит избранных своих? Вы знаете, для того, чтобы получить защиту, нужно, как вот эта бедная вдова, чтобы молитва шла от чистого сердца. Она идет от чистого сердца изнутри, когда происходит какой-то вдова постоянно с воплем, с криком. И молитва эта является одним из условий получения Божьей помощи, Божьей защиты. И что здесь можно заметить, что Господь не гарантирует защиту тем людям, которые сидят, ничего не делают, да, я уверовал, и все. И Бог меня обязан спасать. О чем мы прочитали, что эта вдова обращалась постоянно с воплем. А что такое с воплем обращаться? И вы знаете, это можно понять, когда мы вспомним аналогию из Евангелия от Матфея, 15 главе, 22-25 стих. Здесь написано про женщину-ханиянку, которая страдала, дочь ее жестоко бесновалась, и она никак не могла получить помощи, и она обращалась к Иисусу Христу, и не просто обращалась, а кричала, вопила, и достала учеников, что ученики заставляли, обратились к Иисусу Христу, что «отпусти ее», но Иисус Христос молчал. Она еще снова стала сильнее кричать, вопить Господу, Иисус Христос молчит. И говорит Иисус Христос: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А эта ханиянка, женщина, у которой дочь жестоко бесновалась, так хотела излечения дочери, что она снова, не обращая ни на кого внимания, кланяясь ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Этот крик души. Это вопль. И Господь, мы знаем, что Он помог и исцелил дочь ее. Мы знаем, что тонущий Петр, когда Иисус Христос ходил по водам, и Петр тоже решил идти, но, видя сильный ветер, Петр испугался и начал тонуть, и начал кричать: «Господи, спаси меня!» – крик души. Когда человек знает, что ему никто не поможет, кроме Господа, и он начинает не просто тихо говорить, а кричать очень сильно, от всего сердца, от всей души, эта молитва исходит внутрь. Вот такая молитва Господом слышна. И вы знаете, вот также пример есть, когда вот выход евреев из египетского плена, когда они вышли, и когда войско фараонова с колесницами догоняло их, впереди Черное море, деваться им некуда. И евреи почувствовали, что выхода нет, ждет погибель. И написано в Исход, 14 главе, «Сыны Израиля возопили к Господу». Они не просто стали молиться, они возопили. Мы вспомним пример из Библии, это Иона, когда он был в чреве кита, и прочитаем, в 2 главе написано, 2 стих: «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита, и сказал: Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня из чрева преисподней, и возопил, и ты услышал голос мой». Мы также знаем, что когда Иисус Христос на кресте, на Голгофском, около 9 часа, возопил громким голосом: «Боже мой, Боже, для чего ты покинул?» Возопил. Вот когда молитва идет из чистого сердца, когда человек кричит о помощи, вопияет, тогда молитва на примере этих услышана. Мы знаем, что в послании к евреям так сказано про Иисуса Христа: «Он во дни плоти своей сильным воплем со слезами принес молитвы и моления, могущие спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Знаете, молитва, исходящая из сердца, это одно из условий нашего спасения, на то, что молитва будет услышана. Это молитва не сухая, не заученная, не вычитанная, а исходящая из сердца. И самое главное здесь, в этой молитве, должно благоговение быть перед Богом. Давайте посмотрим, какое наше сердце, благоговенное к сердцу, к Богу. Вспомним, как мы молимся. Просто так помолились, ну, как это нужно, как это обычно нужно помолиться, вот определенное время, утром, там, вечером, в обед, перед едой. Или просто эта молитва как потребность, наша жизненная потребность, как потребность, нам потребность наша в дыхании, приема пищи. Вы знаете, вспомним Исфирь. Вы знаете, когда Мардохей узнал, что Аман задумал уничтожить евреев, то Мардохей начал молиться. Книга Исфирь, 4 глава. «Когда Мардохей узнал, что все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретилище и пепел, вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким, ровно и во всей области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретилище и пепел служили постелью для многих». Вы знаете, сейчас очень много вот горячих точек, Украина, к примеру. И чтобы еще молитва, чтобы была услышана, чтобы нужно, чтобы нам быть заодно с теми, за кого мы молимся. Мы должны понимать их страдания, должны понимать его нужду, соучаствовать в этом, соединиться с ним. Антоний Суржский так пишет: «Я молился за одного человека долгое время, и Бог не слышал молитвы, не избавлял его. А потом я сказал: Господи, я хочу слиться с ним, я хочу соединиться с ним». И он начал молиться так: «Прости нас, помилуй нас, освободи нас». И вы знаете, вскоре Господь коснулся сердца этого человека, за которого Антоний Суржский молился. Итак, в этой притче о вдове и неправедном судье, первая истина, что молитва не должна быть не сухой, а это должна быть воля к Богу. А вторая истина: Бог ли не защитит? Бог знает, как избавлять вопиющих ему день и ночь. Знает. Во втором послании Петра, 2 глава, 9 стих: «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Но много проблем для того, что, для того, чтобы Бог не слышал наши молитвы, мы создаем сами. Мы много знаем, много начитаны, мы молимся, и в молитве мы Богу определяем, как нас нужно избавлять, как нужно спасать, каким способом, чего, и об этом мы говорим Господу, даем Ему свой план. Мы говорим Богу наши планы для нашего избавления. И вот эта помеха, чтобы, для того, чтобы Господь начал нас избавлять. Римлянам по 11 главе, 34-36 стих, так говорится. «Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, что Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Бог не нуждается в советах. Он знает, в какое время прийти на помощь, какое время избавить. От нас только что помолиться Господу, помолиться сердечно и сказать: «Да, будет воля Твоя, Господи, Ты знаешь, когда прийти, когда избавить нас, когда защитить, но да будет воля Твоя». И еще здесь, в этой притче, говорится о неправедном суде, но Господь наш праведный судья. И у Него есть добрые намерения избавлять нас, добрые намерения нам во благо, а не во зло. Иеремия, 29 глава, 11 стих, так сказано. «Ибо только я знаю намерения, какие я имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Ну, тут что заметить? Добрые намерения направлены не к земному благу, но для спасения наших душ. Во благо душе. Господь предупреждает своих учеников, также предупреждает и нас через Писание: вас будет гнать, ненавидеть, всячески злословить. И возникает вопрос: а как же защита? Но в этих трудных обстоятельствах Бог обещает свою защиту. Честно, вот понимаете, вот в этой притче еще сказано, третья истина. Бог защитит. Но защитит при условии. «Сказываю вам, что подаст им защиту скоро, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Господь хочет через эти тесные обстоятельства, через неудобные ситуации, через беды, хочет научить нас, воспитать, как правильно себя вести. У нас должна быть вера, исходящая, творящая добрые дела. Добрые дела – тогда делает человек, когда чувствует любовь к себе, любовь к Богу, что он получает намного больше любви, чем может отдать. И тогда он делает добрые дела. И здесь еще важно, что Бог хочет развить в нас веру. И это еще вера развивается в том плане, что мы должны держаться друг к другу. Мы должны также молиться друг за друга, чтобы наша молитва была услышана. Вспомним, когда Петр находился в темнице, и в Деяниях так сказано, 12 глава, 5 стих. «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Все участвовали в избавлении. Петр молился, и за него молились. И Господь нас побуждает, чтобы наша молитва была услышана, чтобы нам получить избавление. Мы должны молиться за других. Вы знаете, Бог еще хочет развить в нас веру. Знаете, что я хотел такую добавить мысль, что хотя и вскоре, Бог не сразу дает избавление, но через какое-то определенное время. А почему так происходит? Господь долготерпит, Господь любит не только нас, но и любит наших врагов. Он хочет, чтобы и они поняли, осознали, раскаялись, получили прощение. Потому что Бог не желает смерти грешника. И вот Господь через вот тесные обстоятельства хочет, чтобы мы проявляли любовь к врагам. Чтобы у нас вот эта любовь не просто любить тех, кто нам делает добро, а тех, кто нас ненавидит, гонит, делает какие-то неприятности, мы должны любить их от всего сердца. Как Господь молился: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». И вот Господь через естественные обстоятельства, через боль, нападки воспитывает в нас живую веру, чтобы, придя, найти в нас веру. А вера что такое? Вера наша – это ключ входа в Царство Небесное. Знаете, без веры мы туда не попадем. Без веры живой, действительной, любящей. Итак, Господь наш судья праведный. Вот. В этой притче говорится о том, что даже неправедный судья услышал докучание вдовы, защитил ее. Но Господь намного больше этой судьи, этого судьи. Он заботится о каждом из нас. Он знает, что каждому из нас надо. Он знает, как нас воспитать. И Он хочет, чтобы мы к Нему обращались от чистого сердца, чтобы мы молились Ему за врагов своих, чтобы мы говорили Ему, читали Слово Его постоянно и чувствовали через это Слово Его, Его любовь, и говорили: «Да будет воля Твоя! Аминь!»